Боря не ожидал такой прыти от девушки. Про себя он даже зауважал ее за сообразительность. Охранник, опешив от такой наглости, на мгновение потерял дар речи. Он явно не привык к такому напору со стороны учеников. Растерянно оглянувшись на подоспевшего Борю, он неопределенно махнул рукой. «Ладно, проходите». Но чтобы больше такого не было, Алиса, торжествуя, прошествовала внутрь школы, чувствуя на себе сверлящий взгляд охранника. Боря, с облегчением выдохнув, последовал за ней, неся ее сумку и корзинку. В холле школы Алиса остановилась, переводя дух. От волнения ее щеки покрылись легким румянцем, а руки слегка дрожали. Боря поставил корзину на пол и протянул ей ее сумку. «Ну, считай, рассчитались». Алиса взяла сумку, бросив на Борю вопросительный взгляд. «И что дальше? Куда ты его денешь?» Боря пожал плечами, оглядываясь по сторонам. «Сейчас что-нибудь придумаю. Может, за окно высажу?» Алиса ахнула от возмущения. «Ты с ума сошел? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Это же ребенок!» Боря закатил глаза, демонстрируя полное равнодушие к судьбе младенца. «Ладно, ладно, я пошутил. Может, в библиотеке его спрячу? Или в кабинете труда?» Алиса посмотрела на него с укором, понимая, что Боре совершенно наплевать на благополучие ребенка. Ей стало искренне жаль это маленькое, беспомощное существо. «Не знаю, что происходит. Но, слушай», — сказала она, — «а может, его лучше в медпункт отнести? Там хотя бы тепло и безопасно». Боря на мгновение задумался, оценивая этот вариант. «Ну, не знаю. Вдруг там врачиха какая-нибудь строгая попадется, начнет вопросы задавать, а мне на контрольную надо». Решив больше ничего не объяснять, он молча развернулся и направился на лестницу, качая в руке корзинку, оставив Алису в шоке. Школа представляла собой специфическое место, которое мне не понравилось. С самого начала, когда Боря привел меня сюда, я надеялся, что погружусь в круговорот знаний, а по факту, ну и чего ты там затих? Я был на подоконнике за занавеской, скрытый от всех, наблюдал за потугами Бориса. Разгадываешь вселенский заговор, и чего тут так тихо? Почему академики ничего не рассказывают? А по факту я заскучал, ожидал искр, фейерверков, словесных баталий, в которых рождается истина, а получил унылое переписывание формул с доски в тетрадь. Боря, конечно, пытался что-то понять, ковырял учебники, даже иногда задавал вопросы, но ответы были какие-то сухие, формальные, словно выжатый лимон. Никакой души, никакого полета фантазии. Я вздыхал, глядя, как солнце проникает сквозь пыльные стекла окон, освещая лица учеников, склонившихся над своими работами. В их глазах не было энтузиазма, только сосредоточенности, пожалуй, немного страха, страха ошибиться, страха получить плохую оценку. А где же радость познания, где азарт открытий? В общем, дело было так. Боря, растяпа, у него была контрольная, и он сдал свои ответы самым последним. Вот и итог, после чего схватил меня и выбежал из этого класса. По пути я чуть не вывалился из корзинки, когда он споткнулся на лестнице. Лучше бы я спал. Эх, кажется, я учусь плохому от этого. Боря остановился на лестнице и огляделся. Убедившись, что вокруг никого нет, он поставил корзину на пол и вытер пот со лба. «Так», — пробормотал он, — «теперь надо что-то придумать. Не могу же я его с собой таскать весь день. И так еле-еле контрольную написал. И все из-за тебя. Чего ты меня во всех грехах обвиняешь?» Я вообще молчал, а это было сложно. Надо бы тебя куда-нибудь засунуть. Он снова огляделся, пытаясь сообразить, что делать дальше. Внезапно его взгляд упал на дверь с табличкой «Склад». Боря усмехнулся, как будто ему в голову пришла гениальная мысль. Он подхватил корзину и направился к двери, толкая ее плечом. Склад оказался завален старыми тряпками, сломанной мебелью и прочим хламом. В углу стоял огромный пыльный шкаф. «Ты чего удумал?» Пробираясь сквозь завалы, он подошел к шкафу, открыл скрипучую дверцу и заглянул внутрь. «Ну, держись, мелкий», – прошептал Боря, ставя корзину в шкаф. «Тут тебе будет тихо и спокойно. Главное, не высовывайся и не ори. У меня еще два урока, они тут рядом, как раз, а ты можешь поспать, не благодари». С этими словами он закрыл дверцу шкафа, оставив меня в полной темноте. «Ну, блин», – подумал я, – «вот и приехали». Вокруг было тихо и пыльно. Я попытался разглядеть хоть что-нибудь в темноте, но ничего не вышло. Я остался один в этой жуткой конуре, окруженной пылью и паутиной. Вот же ж гад. Хотя чему я удивляюсь. Не прошло и 10 минут, как я проснулся от громкого шума. Кто-то рылся в завале тряпок неподалеку от шкафа. Я затаил дыхание, стараясь не издавать ни звука. Вдруг дверца шкафа резко распахнулась, и в лицо мне ударил яркий свет. «Ой, кто это тут у нас?» – произнес незнакомый женский голос. «Господи, как ты сюда попал?» Глава 7. Я зажмурился от света и попытался рассмотреть, кто передо мной. Это была пожилая женщина в очках и фартуке, перепачканном краской. Видимо, уборщица. «И что ты тут делаешь, маленький?» – спросила она, протягивая ко мне руку. «Один в шкафу. Кто тебя сюда засунул?» Я молчал, не зная, что ответить. «Хотя, даже если бы и знал, что бы изменилось, ну ничего», – произнесла она. «Сейчас мы тебя отсюда вытащим и разберемся, что к чему. Не волнуйся, я тебе помогу». Женщина выглядела взволнованной, но ее можно было понять. «Только вот мне от этого не легче. Так, чувствую, сейчас мне станет грустно, а Борису, с тупыми идеями, очень плохо. Ну что ж, он это заслужил». Уборщица вынесла меня из склада и усадила на старый стул в коридоре. Она внимательно осмотрела меня, словно пытаясь понять, что я за существо. «Ты чей вообще?» – спросила она, поправляя очки. «Не похож на здешних». Что я мог ей сказать? Что между ней и Борей сходство налицо. Оба немного туговатые, раз ждете ответа от младенца. «Ладно», – вздохнула женщина. «Сейчас мы узнаем, кто тебя потерял. Не мог же ты сам сюда забраться. О, вот это правильное решение. А еще, будет лучше, если ты найдешь моих местных родителей. Или подадите в розыск, как-то так это называется, если я ничего не путаю». Она оставила меня на стуле и направилась в неизвестную сторону. Я сидел и ждал, чувствуя себя брошенным и одиноким, но изучал местность с интересом. Мимо проходили ученики, бросая на меня любопытные взгляды. Некоторые даже останавливались, чтобы поглазеть, но никто не решался подойти. Все проходящие были маленькими, как Наташа. Ни одного нормального взрослого, который захотел бы подарить мне нормальную жизнь. Вскоре вернулась уборщица. На ее лице было написано разочарование. «Никто тебя не знает», — сказала она. «Видимо, ты здесь случайно». «Ну, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Не бросать же тебя здесь. Никто меня не знает. Подождите, тетенька, вы что, ходили и спрашивали, не приходил ли кто с младенцем? Да что же это за люди вокруг такие?» Отчаяние превратилось в привычное. «Аук». Прозвучало немного уныло. Решив, почему-то, что мне просто жарко, женщина достала из кармана старый платок и вытерла мне лицо. «Ладно, пойдем со мной», — сказала она, беря корзинку в руки. «У меня как раз перерыв. Посидим в моей каморке, чай попьем, а там видно будет. Чай, Боря». «Боренька, а ты где? Мне что-то водички захотелось, или даже молока». Я внимательно присмотрелся к ее лицу и понял, у нее не все дома. Боря на ее фоне был эталоном отцовства. Выражение лица этой тети менялось с быстротой хамелеона, адаптирующегося к новой обстановке. То она смотрела на меня с вселенской скорбью, как будто лично несла ответственность за все мои проблемы. То вдруг озарялась внезапной идеей, и тогда в глазах вспыхивал безумный огонек, от которого становилось немного не по себе. Глаза бегали, улыбка то появлялась, то исчезала. Руки тряслись страшно-то как. Женщина, остановившись на выражении лица поиск, понесла меня к своей маленькой комнатке, пропахшей хлоркой и старыми тряпками. В каморке было тесно и неуютно. Запах хлорки бил в нос, смешиваясь с приторным ароматом дешевого чая. Уборщица поставила корзинку на табурет, заваленный тряпками. Она достала из шкафчика печенье, самое дешевое, рассыпающееся в руках, и протянула мне. «Угощайся», — пробормотала она. Я покосился на печенье. «Что я, по-вашему, с ним сделаю? Засуну в рот и подавлюсь, или размажу по лицу в знак протеста?» Мысленно я уже сочинял гневную петицию в защиту прав младенцев, оказавшихся в руках некомпетентных уборщиц. Тетя же, усевшись напротив, попивала свой чай и пристально наблюдала за мной. В ее глазах по-прежнему плясали безумные огоньки, предвещающее нечто непредсказуемое. Вдруг уборщица резко вскочила и схватила телефон. «А позвоню-ка я». Но договорить она не успела. В следующий миг дверь каморки с треском отворилась. Даже не отворилась, а вылетела. На пороге стоял злой Борис, с красными, как у быка, глазами. «Верни малого». Воодушевившись успешной операцией по сплавлению спиногрыза, Боря, как ни в чем не бывало, мирно дремал себе на задней парте. Урок географии всегда проходил нудно. Учителем был полуслепой старик, который никогда Борю не донимал. Так что, Борис мог позволить себе расслабиться. Его не беспокоило, что рядом нет малыша, ведь расстояние в приблизительно 15-20 метров было соблюдено. Он чувствовал себя вполне спокойно, хорошо, да и ему снилась какая-то ерунда. Серые стены, выложенные из мрачного камня. Большой рогатый мужик, который держал на цепи полуголых девушек. А за мужиком, на троне, сидел спиногрыз, с трезубцем в одной руке и черепушкой животного в другой. «А-а-а», протянул Боря. «Чё такое?» В следующий миг все сидящие рядом одноклассники понурили головы. Испугавшись, именно они побеспокоили сон бандюгана. Боря огляделся. Полуслепой географ, как ни в чем не бывало, что-то бубнил про полезные ископаемые. Одноклассники делали вид, что усердно конспектируют, не обращая внимания на Борю. «Это все из-за недосыпа», – пробурчал он себе под нос. «Надо на перемене запихнуть в него бутылочку, чтобы и на истории поспать». Только-только закрыв глаза и погрузившись в сон, Боря испытал кое-что неприятное. Сначала заболел живот, резко, как при аппендиците. Затем голову прострелило, пятую точку сжало, а кишечник начал бурчать. В голову моментом пришла догадка, объясняющая такое самочувствие. Карапуз решил свалить. Боря подскочил, как ужаленный. Ощущения усиливались с каждой секундой, перерастая в настоящую панику. Он схватился за голову, пытаясь унять боль и понять, куда именно рванул спиногрыз. «А-а-а!» — рыкнул парнишка, тем самым заставив близ сидящих одноклассников рвануть под парты. Только это их не уберегло. Сорвавшись с места, Боря сносил все на своем пути. Парты, стулья одноклассников. Досталось и полуслепому географу, который вяло попытался что-то сказать. Вылетев из класса, Боря рванул по коридору, прислушиваясь к своим ощущениям. Живот продолжал болеть, голова раскалывалась, а кишечник вот-вот опозорит его перед всеми. Завернув за угол, он побежал к двери склада, где и оставил малыша. Тяжело дыша, отворил ее и никого не обнаружил. Лишь пыльные забытые швабры уныло стояли в углу. Отчаяние захлестнуло Борю. Он заорал, привлекая внимание нескольких любопытных старшеклассников. «Побежали!» – послышалось из-за спины. «Быстрее! Пока и нам не досталось!» Обернувшись, Боря встретился взглядом с кем-то из старшаков, а те, расширив глаза от испуга, побросали свои портфели и ринулись прочь. «Нет, он не у них!» – Боря отбросил идею догнать старшеклассников. Тогда бы голова не болела. В общем, он понял, что, чтобы спастись от своего состояния, он готов был перевернуть всю школу, лишь бы найти спиногрыза. Рванув обратно в коридор, Боря снова прислушался к своим ощущениям. Боль в животе стала чуть меньше, но голова продолжала раскалываться. Значит, он направлялся в нужном направлении. Понимая, что сократил расстояние между собой и малым, остановился и задумался. «Че, где ты, шкет?» Интуиция подсказывала, что карапуз где-то рядом, но вот где именно. Открыл первую попавшуюся дверь, где сидели ученики помладше. Его появление вызывало ужас в глазах каждого учащегося. Да и классный руководитель, до появления Бори, рассказывавший что-то про таблицу умножения, нервно сел на стул, отвернулся от двери и сделал вид, словно залип в одну точку. Там карапуза не было, боль не ушла. Боря пошел дальше. Дверь в учительскую он выбил с ноги, распугав стайку перешептывающихся училок. Те завизжали, как резаные, увидев Борю с безумным взглядом. Но он не обратил на них внимания, лишь окинул взглядом помещение. Тошнота подкатила к горлу, а в голове запульсировала с удвоенной силой. Карапуза тут не было, он отдалился. Боль начала усиливаться. Пришлось идти в обратном направлении. Боря продолжал носиться по школе, словно угорелый, заглядывая в каждый кабинет и кладовку. Он выносил двери, пугал учителей и учеников, но карапуза нигде не было. Боль с каждой минутой нарастала, подгоняя его вперед. И вот в конце длинного коридора он почувствовал облегчение. Голова перестала раскалываться, живот немного успокоился. Оставалось лишь мерзкое ощущение в кишечнике, намекающее на скорую расплату за все эти забеги. Ощущения привели его к двери с надписью «Кладовая». Боря замер на мгновение, прислушиваясь к звукам за дверью. Лишь слабый запах хлорки ударил в нос. Тем не менее, боль пропала. А значит, этот мелкий террорист был там. Сглотнув ком в горле, он со всей силы пнул дверь ногой. Та, не выдержав напора, слетела с петель, открывая взору картину. Перепуганная уборщица с телефоном в руке и его карапуз, сидящий в корзинке на табурете. Боря с красными от ярости глазами ворвался в каморку. «Верни малого», — прорычал он, хватая корзинку с карапузом. Уборщица от неожиданности выронила телефон и вжалась в угол, бормоча что-то невнятное про приют и помощь. Боря даже не взглянул на нее. Главное, карапуз был цел и невредим. Сжимая корзинку в руках, Боря вылетел из каморки, оставляя за собой перепуганную уборщицу и сломанную дверь. В коридоре его уже ждала толпа зевак, заинтересованных шумом и криками. Боря окинул их злобным взглядом, и толпа моментально расступилась, давая ему дорогу. Вернувшись в класс, Боря аккуратно поставил корзинку на свою парту. Карапуз, словно чувствуя облегчение, перестал хныкать и начал тихонько гукать. Боря облегченно вздохнул. Все закончилось. Можно было снова расслабиться и погрузиться в сон. На остальное плевать. От души зевнул Борис. Однако последствия не заставили себя долго ждать. После урока географии к Боре, трясясь от страха, подошла девушка из комитета по поведению учеников. «Вас вызывает завуч», — тихонько пискнула миловидная девушка лет 20. «Акунин, вы обязаны явиться незамедлительно». По ее лицу было видно, что последняя фраза давалась ей с трудом. Она боялась Борю, как и все в этой школе. Но ее слова сулили серьезные проблемы. Проводив взглядом трясущуюся девушку, Боря внимательно посмотрел на молчаливого малыша. «Ну чё, нагулялся? Теперь у меня из-за тебя проблемы». Я внимательно слушал приятный мне голос. «Явиться незамедлительно». Приподняв голову в корзинке, посмотрел на приятную женщину. Постарше Бориса, с очень красивыми и добрыми глазами. Я даже потянул к ней ручки, понимая, что она может стать моим спасением. Но стоило мне перевести взгляд с девушки на Борю, как я понял, кому-то сейчас влетит. У него было суровое выражение лица. Я бы даже сказал, недовольное. В целом, так ему и надо. Оставил меня в темном, пыльном месте, а теперь еще и недоволен. Пронеслось у меня в голове. «Боря, может, ты меня ей отдашь?» Идея закричать пришла в мою голову слишком поздно. Мне хотелось, чтобы эта девушка обратила на меня свое внимание, но она даже не смотрела в мою сторону. Когда с моих уст вырвалось слабое, жалобное «агу», ее и рядом-то уже не было. Мое промедление чуть было не стоило мне полного желудка, хотя есть после всех этих запахов в кладовке совершенно не хотелось. Затем началась тряска. Убедившись в том, что бутылочку в меня не запихнуть, Боря направился, как я понял, в сторону завуча. Я, если честно, был удивлен реакцией окружающих на меня. Ни у кого в голове не созрел вопрос, а что в этих стенах делает карапуз. Все только и делали, что пятились от Бориса. Короче, донесся до меня голос Бори, выводя из размышлений. «Выручи, и я буду твоим должником». Обратив внимание на потолок над собой, понял, тиран опять меня куда-то поставил. Пришлось приподнять голову, чтобы посмотреть на его собеседника. Моя корзинка стояла на полу, рядом стоял Борис, а также чьи-то ножки с нежной кожей. «Ты с ума сошел?» — голос был мне знаком. «Акунин, да зачем мне это?» Как оказалось, по пути он встретил девушку Алису, которая занесла меня в стены этого питомника, где знания особо-то и не дают. «Течё, сложно, Алиса?» Взгляд Бориса был убийственным. «Просто побудь с ним рядом. Все. Пока я на разборках с завучем. Вернусь, заберу. Но у меня занятия по музыке. А у меня геморрой с кулак может вылезти, если Борисовна решит, что меня нужно исключить. Стройка, знаешь ли, так себе перспектива. Геморрой, я знаю, что значит это слово. О, боже. Боря, ты что такое девушке говоришь? Вот точно, неотесанный дуболом. Даже я, будучи в теле младенца, понимал, что этот бандюган вообще не понимает, как общаться с девушками. Когда Боря ушел, оставив меня с Алисой, на душе появилось беспокойство. Оно было странным, а его происхождение – необъяснимым. Вроде, обстановка была спокойной. Рядом со мной, присев, находилась Алиса, разглядывая меня с ног до головы и улыбалась, даря чувство чего-то хорошего. А с другой стороны у меня горели уши, было паршивое настроение и хотелось закричать. Недолго думая, я нашел ответ такому состоянию. Все дело было в связи между мной и истязателем. Его, очевидно, сейчас очень сильно ругали, и, возможно, парит. Надеюсь, что парит, а то по нему явно плачет хорошая плетка. Внутреннее состояние было непонятным, что еще сильнее подстегивало меня на мысли. Нужно разрушить связь между нами. Боря не только не давал мне чувствовать себя защищенным, но и не давал возможности развиваться. Находясь рядом с ним, план по возвращению матери казался недостижимым. «Какие у тебя красивые глазки», — промурлыкала Алиса. «Весь такой ладненький, хорошенький. О, неплохое начало. Да я вообще лапочка. Главное, помоги мне, и дядя твой с тобой носится как угорелый. Явно любит тебя, хоть и слабо показывает это. Плохое продолжение. Давай по новой. У меня тоже есть племянник. Правда, постарше твоего. Ты представь себе, она замолкла на миг, касаясь указательным пальцем своей пухлой нижней губы. В годик научился в телефон тыкать, мультики себе включать. Телефон, ах да, это та штука, которая есть у Бориса и Наташи, где можно воспользоваться великим погуглить. У тебя тоже есть телефон, ты мне его дашь? Вопрос я решил задать вслух. Получилось, как и всегда, и это мне не нравилось. Нужно каким-то образом научиться контролировать свою речь, научиться разговаривать. Вместо членораздельной речи из моих уст вырвалось обычное младенческое агу. Алиса рассмеялась, потрепав меня за щечку. «Какой ты милый!» – пропела она. «Ну, ничего, научишься говорить, вот увидишь». Затем она сделала то, что я никак не ожидал. Достала из корзинки, взяв на руки. Мне понравилось находиться в ее руках. Они были теплыми и нежными. С ними я чувствовал себя в безопасности. Впервые за долгое время. Несомненно, она вызывала во мне симпатию. Если бы не связь с этим дуболомом, я бы согласился остаться с ней, хотя бы на время. Но, увы, нужно было возвращаться к Боре. Надо найти способ разрушить эту проклятую связь. Вскоре дверь распахнулась, в коридор вышел озлобленный истязатель. Выглядел он словно побитый пес. Волосы растрепаны, на лице маска недовольства. Видимо, разговор с завучем прошел не очень гладко. Алиса тут же положила меня обратно в корзинку, с грустью взглянув на меня. «Короче», — сходу начал Борис, поглядывая на меня, — «у меня серьезные проблемы, еще один косяк, и меня выпрут из школы за поведение». «Это», — осторожно ответила Алиса, — «ожидаемо с твоим-то характером». Я внимательно следил за лицами Алисы и Бори, пытаясь понять, какие у них отношения, с надеждой, что у Титана проскользнет мысль отдать меня ей. Но, увы, все было не так, как я хотел. После слов Алисы у Бори сморщился нос, показывая раздражение. «Тебе придется носить этого проблемного спиногрыза», — указал он на меня рукой, утром на занятия, чтобы охранник не настучал на меня. Мне, ее глаза округлились. «А я тут при чем? Надо», — утвердительно кивнул Боря. «Помоги, пожалуйста, я буду у тебя в должниках». Так что, он взял корзинку и злобно посмотрел на меня. «Каждое утро, с понедельника по пятницу, встречаемся там, где встретились сегодня. В то же время, берешь спиногрыза, проносишь в школу. Далее я заберу его и пойду на урок». Но, Алиса явно сомневалась. Но через мгновение она все же согласилась, при этом выдвинув свое условие. «Хорошо, я помогу тебе, но у меня будет ответная просьба. Есть у меня одна проблема». Глава 8. Боря скривился, словно от зубной боли. Чувствовал, что влипает в какую-то неприятную историю. Но выбора не было. Исключение из школы означало крах всех планов. Придется плясать под дудку этой музыкальной феи, как он про себя ее только что прозвал. «Ладно, выкладывай, что там у тебя?» – пробурчал он, стараясь не смотреть на Алису. Послышалось удивленное. «Агу», – Боря, опустив взгляд к корзинке, нахмурившись, уставился на карапуза. Тот, в свою очередь, пялился на него с неприкрытым недовольством. «Чё те, малый, аук?» В общем, спустя несколько секунд начала говорить Алиса. «До меня домогается один неприятный тип из соседней школы. Не дает мне зайти домой, звонит постоянно. Ты можешь с ним поговорить?» «Всего-то», — кровожадно улыбнулся парнишка. «Ты серьезно? Это твоя проблема?» Алиса нахмурилась, словно Боря ее оскорбил. Перевела взгляд на корзинку с карапузом. «Да, Боря, это моя проблема, и она для меня очень важна. Я не знаю, как от него отделаться, он преследует меня уже несколько месяцев, а я мне страшно». Боря заметно смутился, хотя и старался этого не показывать. «Ладно, промну ему тыкву. Как его зовут? Где он обычно ошивается? Не надо никому ничего проминать». Тут же затараторила Алиса. «Боря, просто поговорить, и все». «Ага», очень многообещающе ответил тот. «Обязательно, только поговорю». Алиса вздохнула. Она прекрасно понимала, что поговорить в исполнении Бори могло означать что угодно, но другого выхода у нее просто не было. Отчаяние толкало на самые безрассудные поступки, а перспектива продолжать жить в страхе была невыносима. Его зовут Игорь, он учится в 32-й школе, в 10-м классе. Обычно его можно встретить возле моего дома после уроков, он караулит меня там. И, пожалуйста, Боря, никаких драк. Просто скажи ему, чтобы он оставил меня в покое. Боря кивнул, пряча усмешку. Просто поговорить звучало как вызов. Он уже представлял себе растерянное лицо Игоря, когда тот увидит перед собой не хрупкую Алису, а его, готового растолковать ему все прелести мирного сосуществования. «Да-да, понял, ты бы это...» Он вновь покосился на корзинку, вынесла его, а то меня освободили сегодня от занятий. Пока Алиса несла меня на выход, я слышал слова других школьников, которые осуждали, не меня, разумеется, а Борю и его новую подругу. Ну и как осуждали, так, плодили новые слухи. Это их общий ребенок, куда полиция смотрит, офигеть, Акунина и Строгацкая, куда Алиса смотрит, он же быдло. Спорим, он ее угрозами заставил встречаться с ним, слухи вились вокруг них, словно назойливые мухи, но ни Боря, ни Алиса, казалось, не обращали на них внимания. Боря, может, и не слышал, погруженный в свои мысли о предстоящей беседе с Игорем, а Алиса, казалось, была слишком занята мной, чтобы замечать перешептывание. Она нежно поправляла пеленку, то и дело заглядывая в корзинку, словно боясь, что я исчезну. На улице было солнечно и тепло, солнце пригревало, заставляя щуриться. Алиса остановилась возле скамейки в сквере напротив школы. «Подожди меня здесь, хорошо, я сейчас вернусь», — проговорила она, опуская меня на скамейку. «Только не плачь, Боря за тобой присмотрит». И она ушла. «Хорошая девушка, добрая», — подумал я, — «но ума не так уж и много. Попросить моего тирана о чем-то — это глупо. Что этот дуболом сделает с ее поклонником? Убьет, в асфальт закатает?» Боря подошел ко мне через пару минут, уселся и, не говоря ни слова, хмуро пялился куда-то вдаль. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вокруг сновали школьники, весело смеясь и толкаясь. Но стоило им узреть Бориса, как они делали вид, словно заняты чем-то. Мимо проходили мамы с колясками, бросая на Борю и меня любопытные взгляды. Парень нервно почесал затылок. «Чё пялитесь?» – огрызнулся он на проходившего мимо мужика. Тот поспешил отвернуться. «Просмотр платный, а если хочешь бесплатно, то забирай». Я смотрел на Борю снизу вверх, пытаясь понять, что у него на уме. Ну, он явно не трус и не переживает о встрече с Игорем. Или, наконец, в его голове появилась идея, как избавиться от нашей связи. Он же явно понимает, что она есть. Минуты наблюдений хватило, чтобы засомневаться в своей мысли. Он вообще понимает что-либо? Затем пришел сон. Очень интересный и познавательный. Мне в очередной раз снилось кострище, там, где была моя мама. Только в этот раз я слышал подробный разговор между ней и демоном, который пришел заключить сделку. Мама решилась отдать свою душу, но не для того, чтобы спастись самой, а чтобы спасти меня. Я уже слышал ее разговор с демоном, но не такой отчетливый и подробный. Казалось, я сам переживал все то, что переживала она. По этой самой причине я хотел попасть в мир, где обитал, чтобы спасти ее душу, вернуть ее в мир живых. Черт, а где я обитал? Бездна не прощает ошибок. После этих слов картинка в голове изменилась. Я был чем-то, напоминающим бесплотный дух, витал себе в огромном, мрачном зале и наблюдал за разговором двух предателей. Их лица были скрыты капюшонами, но я чувствовал их злобу и зависть. «Ты заключил сделку, но вместо души невинного принес душу какой-то травнице». «Я», — протянул второй, — «забрал обе души, они обе здесь». «Это против правил», — следом раздался какой-то щелчок. Я не видел, что конкретно произошло, но тот, который забрал две души, тут же упал на пол, начал дергаться, словно его тело было в агонии боли. Затем картинка растворилась. Появилась темнота и тысяча голосов. Они говорили мне о том, что я не должен находиться здесь, о том, что моя мама страдает, о том, что у меня есть сила и власть, что я не простой ребенок. Сон оборвался, оставив меня с чувством глубокой скорби и решимости. Я знал, что должен вернуться в тот мир, найти этих предателей и отомстить за свою мать. Я должен вернуть ее душу и восстановить справедливость. Но как это сделать, находясь в теле беспомощного младенца? Как я могу противостоять кому-либо, когда я даже не могу говорить? Проснувшись, я почувствовал на себе изучающий взгляд какого-то бородатого мужика. Обстановка вокруг, к слову, изменилась. «Чего тебе, дядя?» «Прикольный малец», — заговорил тот басистым голосом. «Слушай, Борян, а чего ты его с собой на работу таскаешь? У тебя же вроде сеструха есть, да и матери бы оставил. Сестра на учебе, мама больна», — донесся до меня голос Бори откуда-то со стороны. «Чё там делать? Полы шлифовать?» Бородатый мужчина тем временем почему-то решил, что мне понравится, когда меня тыкают пальцем в пузо. Это было неприятно. Газики, скопившиеся за время моего сна, начали терзать меня изнутри. Я сернул сильно. Это было неприятно. Пришлось закричать. Мля, Коля, Боря тут же возник рядом со мной, с лицом, полным злобы. Ну какого хера ты его трогал? Молчит охрененно. Орет, плохо. Смекаешь? Бородатый тут же испарился из зоны моей видимости. А Боря, поморщив нос, кажется, понял, в чем причина моего эра. Обосрался, с отвращением на лице проговорил Боря, оглядываясь по сторонам. Так оставь его, ответил бородатый где-то вне зоны моего зрения. Пофигу, ага, а потом орать еще больше будет. Натаха говорила, типа, если сразу говно не убрать, не подмыть, то очко разъест. Короче, он подхватил меня на руки, неловко перехватывая, словно боялся сломать. Воду не дали, да, я не слышал ответ, да и не до этого было. От меня стоял знатный запах, даже мне было противно. Боря, казалось, немного побледнел, но вида не подал. Зашагал в сторону какой-то двери, бормоча себе под нос. Запарил, в школе от тебя проблемы, теперь на работе. Эй, это у меня проблемы из-за тебя, я и как это не хотел. Оказались мы в небольшой подсобке, заваленной тряпками и какими-то инструментами. Боря, стараясь не дышать, принялся рыться в коробках, выудил пачку влажных салфеток с каким-то мультяшным динозавром на упаковке. «Так, готовь задницу», – прокомментировал он, укладывая меня на какую-то картонку, расстеленную на полу. «Не дергайся, а то хуже будет». Процесс оказался довольно быстрым и, на удивление, безболезненным. Боря орудовал салфетками ловко и уверенно, словно имел в этом деле какой-то опыт. Я, если честно, был несколько шокирован. Ожидал чего угодно, но не такой заботы от этого угрюмого парня. Закончив с гигиеническими процедурами, он брезгливо свернул использованные салфетки в комок и выбросил в угол. «Все», — проговорил он, вытирая руки о штаны, — «теперь вонять не будешь». Хотя он принюхался. «Все равно воняешь». Мне очень хотелось поскорее избавиться от связи с ним. За сегодняшний день, где я лелеял надежды получить знания, ничего так и не получил. Только одни тряски, вздутие и ненавистную бутылочку, которую, случись что, Боря запихивал в меня, даже когда этого не требовалось. Боря вернулся к работе, а я к размышлениям о бренности бытия и коварстве судьбы, и о запахе. Несмотря на все старания, амбре детской неожиданности витала в воздухе, настойчиво напоминая о моем беспомощном положении. «Когда же я смогу что-то изменить?» – мысленно вопрошал я Вселенную, попутно пытаясь высвободить ногу из-под предательски завернувшейся пеленки. «Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от него?» «Объективно ничего сделать я не мог. Не вернуть мать в таком состоянии, в котором я был сейчас, не получить знания об этом мире и магии. Но с другой стороны Боря толкал меня на более усердное развитие. Где-то я слышал фразу, что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Но с Борей я туда даже не заходил. В итоге, я решил продолжить качать мышцы, не обращая внимания на пыль. Внезапно в голове пронеслась мысль. А что, если Боря, это не просто случайный человек, с которым меня связала судьба? Что, если он, ключ к моему прошлому, к знаниям о магии, к спасению матери? Ведь не мог же я просто так оказаться в теле младенца рядом с таким отталкивающим типом. Я сосредоточился, пытаясь вспомнить хоть что-то, что могло бы связать меня и этого парня. Может, мы встречались в другом мире, в другой жизни, может, он был частью моей команды, когда я еще был бесплотным духом, наблюдающим за предательством в мрачном зале. Ничего, пустота, лишь обрывки воспоминаний о кострище, о демоне, о сделке. И тут меня осенило. А что, если Боря, это демон, который заключил сделку и принес душу моей матери в жертву? Может, он скрывает свою истинную сущность под маской угрюмого подростка, а на самом деле, демон, способный на любые злодеяния? Эта мысль показалась мне безумной, но в то же время она объясняла многое. Его неприязнь ко мне, его нежелание возиться со мной, его странное поведение. Да не, бред какой-то, я приподнял голову и посмотрел на работающего тирана. Борис, ты заражаешь меня своей глупостью. Тот, словно почувствовал мой взгляд на себе, обернулся, злобно уставился и протянул, заглушив машинку. Чё, опять жрать хочешь? Я быстро мотнул головой. Да так, как мог. Он понял мой жест, решил не мучить меня. Включив свой аппарат по-новому, он совершил какую-то ошибку. Послышался неприятный звук, его устройство заклинило. Послышался отборный мат. «Да ё твою мать! Какого ха? Чё, млядь, с тобой не так?» Он яростно тыкал пальцем в кнопку, пытаясь запустить аппарат. Я наблюдал за его тщетными попытками с плохо скрываемым злорадством. «Так тебе и надо, тиран. Может, хоть немного помучаешься, как я тут с тобой мучаюсь». Боря, окончательно потеряв терпение, швырнул машинку на пол. Та с громким стуком подлетела в воздух, разлетевшись на несколько частей. Парень зарычал от злости, схватился за голову. «Да чтоб тебя!» – проорал он, пиная останки аппарата. «Млять, как обратно то собрать? Что ж, кажется, я немного ошибся в своей теории», – подумал я. «Демоны, наверное, не ломают машинки для шлифовки полов. У них, наверное, более изощренные методы». Перед Борисом встала дилемма. С одной стороны, он испортил покрытие, с другой – машинку. Я видел, как его мотает из стороны в сторону, чтобы решить эти сложности. Вскоре, замучившись метаться, он сел рядом со мной и угрюмо уставился в одну точку. «Чё делать-то теперь, как мне все обратно собрать?» Этот вопрос он повторял себе раз 20, в течение последнего получаса. За это время, я понял, что его ждет масса проблем, если машинка останется сломанной, а работа недоделанной. «А еще, как же ты достал?» Я ворочился, пытаясь отвернуться от Бориса. «Спать хочу, хватит бормотать, как сделать то?» «Помолчи, меня уволит, Боря, хорош, а?» Наташа расстроится. «Молю, помолчи, спать хочу, маме на обследование деньги нужны. Пожалуйста», я уже был готов захныкать. «Просто уйди и поразмышляй в другом месте. Хватит, прекрати, схем нет, как аппарат обратно собрать, и где мне их взять?» Мое терпение окончательно лопнуло. Я раскрыл глаза, отбросив тщетные попытки перевернуться, развернуться. Поднял голову и посмотрел на этого разгильдяя. Он не паник, нет. Он тупо пялился в одну точку и задавал себе вопросы без доли эмоций на лице. Боря выглядел не как обычный парнишка, а как какой-то маньяк. Ноль эмоций, просто ноль. Собрать, как же собрать, глупое полено. Все, это была точка кипения. Сам все знаешь. Бери свой телефон и найди погугли. Давай, хватит мучить мой слух. Он все бормотал и бормотал, а меня все это бесило и бесило. Все сильнее и сильнее. «Агу!» – закричал я, но это не привлекло внимания. «Погугли!» – у меня вырывалось только. «Агу!» – меня это тоже бесило. Бесило, что я не могу нормально разговаривать. Но я понимал, что мне нужно ему подсказать, чтобы он замолк. «Собака такая!» «Агу! Агу!» Мои крики не остались без внимания. Вскоре, рядом с нами уселся другой Борис, тоже угрюмый, чуть повыше, с рыжей шевелюрой. Звали его Никита. «Чё?» – он говорил в точности, как мой тиран. «Проблемка какая, Бориныч, херня эта сломалась», – указал на остатки машинки. «Сама, ага, как же, сама, давай, деревянный», – мысленно кричал я. «Возьми свой телефон и погугли, агу, агу». «А чё он?» – тупо спросил рыжий. «Расстроился, да хер его знает», – Никитас отмахнулся Боря. «Он постоянно орёт, всё ему не нравится, жопу намыли, орёт». «Покормили?» – орет. «Отвечаю, вырастет, будет несносным подростком, орущим, воняющим. А да, от него прям говном несет. Да вы совсем офигели?» Я искренне негодовал. «Эй, дяденьки-тупицы, а ну быстро объединили свой разум во что-то одно и додумались посмотреть в этом вашем интернете, что делать дальше. И хватит говорить про мою вонь. Это, вообще-то, Боря меня плохо подмыл. Чё делать-то?» Никита тоже уставился в одну точку. «Все, у меня сейчас крыша поедет». Эти два балбеса были настолько идентичные, что я захотел разрыдаться. Они задавали один и тот же вопрос, говорили одинаково, думали одинаково, тупили одинаково. Я от одного то Бори избавиться никак не мог, а теперь их и вовсе двое. И тут меня осенило. Я понял, что должен сделать. Пусть я и младенец, но у меня есть кое-что, что может помочь этим двум недотепам. У меня есть мозг. Я собрал все свои силы, сконцентрировался и начал издавать нечленораздельные звуки, пытаясь имитировать слово. «Погугли, агули, агули», вырывалось у меня из горла, пока я активно махал руками в направлении разбросанных деталей. Я надеялся, что они поймут, что я пытаюсь им что-то сказать. Никита и Боря удивленно переглянулись. «Чё это он?» – спросил Никита, нахмурив брови. «Да хрен знает», – ответил Боря. «Может, ему просто скучно». Но я не сдавался. Я продолжал издавать звуки и махать руками, пока в глазах Никиты не мелькнула искра понимания. «Слышь, Борян», – сказал он, – «а может, он знает, как ее починить. Боря скептически взглянул на меня. Вот ты тупица, Никитос, он же младенец, что он вообще может знать? Он только орет, жрет и срет. Но Никита был непреклонен. А вдруг, сказал он, я слышал, что дети могут быть вундер-вундер. Он замялся, словно вспоминая слово. Ну этими, пчелами с большими головами, типа, умными дохера. Прикинь, какой прикол, если он реально шарит. Они оба уставились на меня, ожидая дальнейших инструкций. Вы чё? Я использовал слово, которое часто слышал от Бориса. Совсем дурные. Почему меня нашел именно этот? Меня так трясло от злости и удивления, что я не мог свои мысли сформулировать. Да какого фига то, Агули? Продолжил по-новому. Агули, гули. Он типа чё, голубя изображает? Начал смеяться Никита. Ля, прикольный малый. А гавкать умеет? Я, не переставая, верещал, пробовал. Пытался выкрутиться языком так, чтобы были более членораздельные звуки. Пытался. И у меня получилось. Апа гугли. Забормотал Боря. Чё? Погугли. Типа, он уставился на меня, не моргая, с неприкрытым удивлением. Я же, радуясь, что этот деревянный человек, наконец, понял меня, тут же кивнул. Надо было видеть удивление в лице Бориса. Он открыл рот, округлил глаза и перевел взгляд с меня на Никитоса. Тот, хлопнув себя по лбу пятерней, да с такой силой, что остаток его мозга должен был вылететь через затылок, заявил: «Вам и тупни, реально, надо погуглить. Соберем аппарат, доделаем пол и все, смена закончена». «Не тупни», не согласился Боря. «Просто устали, вот башка и не варит. А ты», он вновь покосился на меня. «Красавчик, реально, гений, как инотка». А затем этот рыжий, непреклонный парнишка решил дать мне имя. После смешка Бори, теперь, меня звали Гугля, ёпт, рассмеялся Никита. Глава 9. Я целых 4 дня пытался выучить новые слова. Все мои попытки были тщетны, что говорило только об одном. Прошлый случай был лишь случайностью. Но помимо попыток научиться разговаривать, были попытки качаться дальше, как физически, так и магически. Например, за это время я научился делать более быстрый переворот со спины на живот. Хоть это, ведь я отчаянно пытался найти хоть какой-то прогресс, любую искру, которая бы подтвердила, что я не трачу время впустую. Магия, к моему удивлению, поддавалась немного лучше. Ну, давай же, страшная зеленая ерунда. Я протягивал ручку к висящему, как погремушка, орку. Уйди, ты мне противен. Орк лишь покачивался, но уже конкретно покачивался. В прошлый раз я его сорвал, однако Наташа подвязала его посильнее. Сорвать его не получалось. Раскачать, да, пожалуй. Физические тренировки, напротив, превращались в настоящую пытку. Маленькое тело протестовало против каждой нагрузки, каждый новый трюк вызывал болезненные ощущения, но я не сдавался. Несмотря на то, что тело младенца было непригодным для таких задач, упорство было моим единственным союзником. Я чувствовал, как мои мышцы слабеют и дрожат, но продолжал, заставляя себя двигаться дальше, к границе возможного. Может быть, если я достаточно сильно постараюсь, то смогу преодолеть ограничения этого тела. Может быть, смогу стать сильнее, быстрее, выносливее. По ночам, когда Наташа и Тиран засыпали, я пытался выбраться из своей кроватки. К сожалению, для 5-месячного ребенка это было слишком сложно. Но я уже мог переворачиваться и немного двигаться. То есть хватался ручками за простынку, и если не тянул ее на себя, то тянулся сам. Скоро я прокачаюсь и смогу полноценно ползать. Голову, кстати, я держал куда увереннее, даже пытался садиться. Был бы у меня хоть какой-то тренер или нормальный родитель, который помогал бы справиться с трудностями этого тела. Блин, а есть такие родители, а их помощь реально ускорит процесс прокачки? Такие мысли часто преследовали меня. Такие же, как и связь с Борей. Ее нужно было срочно разрушить. За 4 дня уже чего только не случилось. Он умудрялся забывать меня на уроках, забывал кормить, пытался не реагировать на мои крики. Вчера, например, этот балбес воткнул в уши наушники, чтобы не слышать моих криков, за что получил выговор от Наташи, единственной, кто в этом доме хоть как-то уважал меня и заботился. А еще я не раз слышал разговоры про их мать, что немного остужало мой пыл в мнении о Борисе. Она там была чем-то очень тяжело больна, и Боря из-за этого работал сразу после школы и все выходные проводил на работе, чтобы вылечить ее, обследовать и спасти, но все остальное, и чего это я о нем перед сном вспомнил, невольно пронеслось в моей голове. Я открыл глаза и уставился в потолок. Надо спать, завтра опять тренировки, но сон не спешил приходить. Мысли о Боре настойчиво крутились в голове, смешиваясь с усталостью и раздражением. Я закрыл глаза, пытаясь выкинуть из головы все эти мысли. Если я не буду думать о себе, никто не станет. А значит, нужно забыть про обиды и сосредоточиться на своих тренировках. Уснуть не удалось. Начало пучить. Блин, как это тело мне надоело. Я закричал, разбудил моего мучителя, который ворвался в комнату с видом всегда уставшим и озлобленным. Он механически выполнял свои обязанности, будто делал одолжение. Я сжал кулачки, подавляя вспышку гнева. Нужно быть терпеливым. Нужно сосредоточиться на главном. Давай, понежнее. Ты не с игрушкой обращаешься. Когда Боря вернулся ко сну, началась очередная тренировка. Я переворачивался, пытаясь укрепить мышцы спины и шеи, раскачивал орка, представляя, что это враг, которого нужно сокрушить. Каждое движение отдавалось болью в неразвитом теле, но я не сдавался. Я знал, что каждый шаг, даже самый маленький, приближает меня к цели. На рассвете, измученный и уставший, я все же ощутил крошечную победу. Мои мышцы, казалось, стали чуть крепче, а движения немного увереннее. Орк раскачивался с большей амплитудой, почти касаясь краев кроватки. Это была незначительная деталь, но для меня она значила многое. Это было подтверждение, что мои усилия не напрасны. Новый день принес новые испытания. Боря, казалось, нарочно избегал меня, стараясь проводить как можно меньше времени рядом. Ни он, ни я в школу не пошли по неизвестным мне причинам. Да и Наташа осталась дома. Девушка, в целом, тоже меня не беспокоила, была занята своими делами, и я оставался один на один со своими тренировками и мыслями. Голод терзал меня, но я терпел, стараясь не привлекать внимания. Не удалось. В животе забурчало, и я, понимая, что в меня опять запихнут бутылку со злобой в лице и недовольными комментариями, заорал. Откликнулась Наташа, вытащила меня из кроватки и понесла на кухню. В ее руках всегда чувствовалась забота. Я, несмотря на то, что она меня не понимала, относился к ней с уважением. Хотелось бы, чтобы именно с ней была связь. Она была более разумной, нежели Боря. Тиран тоже был на кухне, не такой хмурый, как обычно. Он пялился в небольшой телевизор на кухонном гарнитуре и выглядел каким-то отрешенным и одновременно заинтересованным. Наташа вздохнула и передала меня Боре. Тот взял меня на руки с какой-то вялой неохотой, даже не взглянув в мою сторону. Его внимание было полностью поглощено экраном. Я попытался вырваться, закричал, но все было тщетно. Он просто зажал меня одной рукой, а другой схватил бутылочку. «Да куда ты ее суешь?» Мне ткнули соской в глаз. «Эй, деревянный, а ну перестань!» «В ухо, Натася, помоги!» «В лоб, а потом в пупок, малышей обижают!» В этот раз он попал куда нужно, но грубо. Пока я посасывал эту сладковатую жидкость, Боря молчал. Дважды попытался вытащить бутылочку, думая, что не попал, но я вцепился в нее своим беззубым ртом. И тут я увидел, что настолько сильно привлекло его внимание. По телевизору показывали новости. Из-за ЧП уроки отменены по всему району нашего города Византийска. В микрорайоне номер 51 также закрыты все остальные учреждения. Садики, торговые центры и частные клиники. О, теперь понятно, почему мы в школу не пошли. Не сказать, что я был рад идее просидеть дома сегодня, но все же, от школы был свой прок. Правда, небольшой и только на конкретном занятии по химии. Там я старался лишний раз не пискнуть, слушая с подоконника, что же говорит учитель. Мне было интересно узнавать что-то новое, особенно про химические элементы. Да и география мне нравилась. Я очень быстро освоился за эти дни и даже имел небольшое представление о мире, в котором оказался. Нам только что попали кадры произошедшего, продолжал говорить диктор на экране. Как вы сами видите, на экране замелькали кадры с места событий. Разрушенные здания, перевернутые машины, столбы дыма, поднимающиеся в небо. Паника, хаос и отчаяние в глазах людей. Взрослые хватали детей и убегали. Я не видел все картинки произошедшего из-за бутылки, которая закрывала часть экрана, но понимал. Произошло что-то страшное. Ой, и чего там, и чего? Засуетилась Наташа, которая резала что-то на столе. Опять пропустила. Повтор будет, буркнул Боря, убирая бутылку от моего лица. Я тоже чё-то затупил, не увидел. Затем тиран поднял меня и попытался передать в руки Наташе, но та была слишком сильно увлечена готовкой. Сплавить меня не получилось. Решив, что мне будет удобнее на его коленях, видимо, он не хотел пропустить повтор, он недовольно буркнул: «Губля, ты неудобный». «Это кто неудобный?» «Я». «Да у тебя не ноги, а груда мышц. Мне даже не мягко. Только попробуй напердеть или посрать», — продолжил он. «Сам себя мыть будешь, Борь», — тут же воскликнула Наташа. «А ну, перестань так себя вести. Ну, ты меня понял, малый», — прошептал он, чуть склонив голову. «Обосрешься, пеняй на себя». Я, если честно, удивился до глубины души такому отношению. Все прошлые мысли, что Боря, может, и не такой плохой человек, просто уставший от жизни, тут же вылетели наружу. «Деревянный дядька, ни стыда, ни совести перед карапузом». На экране снова появились кадры разрушений, но уже с другого ракурса. Теперь было видно, что эпицентр трагедии находился где-то в районе торгового центра. Боря хмыкнул, рассматривая кадры. Наташа продолжала возиться с готовкой, лишь изредка бросая взгляд на экран. «Из-за ЧП уроки отменены по всему району нашего города Византийска. В микрорайоне номер 51 также закрыты все остальные учреждения. Садики, торговые центры и частные клиники». Начался повтор, но на сей раз я все видел. В общем, творилось что-то непонятное. Взрыв на четвертом этаже торгового центра унес 4 жизни. Откуда именно произошел взрыв, неизвестно, но не это было жутким. Взрывы продолжались около 10 минут, пока велась эвакуация посетителей и персонала. Повторные взрывы после первого были куда слабее, но этого хватило, чтобы посеять панику. Людей охватил ужас, они выбегали из здания, не разбирая дороги. Кто-то падал, кто-то спотыкался, кто-то пытался помочь другим, но большинство просто бежали, спасая свои жизни. Я смотрел на этот хаос и пытался понять, что происходит. Что это за ЧП? Почему взрываются здания? Почему люди бегут в панике? Мой маленький мозг не мог обработать всю эту информацию, но одно я знал точно: это что-то страшное, и это происходит прямо сейчас, в моем городе. Боря молчал, не отрывая взгляда от экрана. Его лицо было серьезным и напряженным. Я чувствовал, как его мышцы напрягаются под моими руками. Казалось, он тоже пытается понять, что происходит. И, судя по его лицу, ему это не очень нравится. А затем произошло еще кое-что. Под другим ракурсом было видно, что из дыры на четвертом этаже здания проглядывается силуэт, который, как метеорит, вдруг срывается и улетает оттуда. Этот момент заметил не только я, но и Боря, и Наташа. Боря присвистнул, не отрывая взгляда от экрана. «Это что за хрень?» — пробормотал он скорее себе, чем кому-то другому. Силуэт был странным, неопределенным, но явно неестественным. Слишком быстрый, слишком маневренный для обычного объекта, падающего с высоты. Больше походил на нечто живое, с невероятной скоростью покидающее место трагедии. «Просто блик на кадре», — ответила Наташа. «Не похоже», — Боря был не согласен. «Какая-то хреномантия». Я был согласен с ним. Я тоже отчетливо видел фигуру и понимал, что это не блик. «Борь», — Наташа положила нож и вытерла руки о фартук. «Ну а что это еще? Магия? Или сверхъестественное?» Боря выдавил из себя смешок, поплотнее обхватил меня, что было неприятно, и пояснил. «Ну, это тебе не твои уфологи со своими зелеными человечками. Реально, сама посмотри. Чел тупо появился в дыре и полетел. Это блик, это хрень. Так ты же не веришь во все это. Поэтому и говорю, что хрень. Лучше бы ты побольше книжек полезных читал», — подумал я. «Вон, магия есть, на меня посмотри». «А, ну да, посмотри». «Не, нафиг надо, а то еще сожжешь, как мою маму сожгли на костре. Кто знает, какой бзик тебе в голову придет». Повтор этого момента крутили несколько раз подряд, смакуя каждую секунду полета загадочного силуэта. Диктор пытался объяснить увиденное, выдвигая самые невероятные теории, от неисправности оборудования до неудачного монтажа, но ни одна из них не звучала убедительно. В воздухе повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь приглушенным шумом телевизора. Наташа медленно подняла нож, словно боясь пошевелиться. Боря продолжал смотреть в экран, нахмурив брови. Я же, в свою очередь, чувствовал нарастающую тревогу. Интуиция подсказывала, что увиденное имеет гораздо большее значение, чем просто случайный взрыв в торговом центре. Значит, магия в этом мире все-таки существует. Это меня радует. Значит, есть такие, как и я сам. После показа силуэта трансляцию прервали. Сообщили, что в скором времени выйдет экстренный выпуск новостей с более подробной информацией. «Ладно, спасибо, что в школу не надо», — с этими словами Боря сжал меня, надавил на живот и, с тихим пук в памперсе стало тепло и влажно. Боря поморщился. «Я же говорил», — проворчал он, поднимаясь с места. «Капец тебе, Гугля». Наташа закатила глаза. «Так, выдохни, отдай ребенка, я помою». Тиран вручил меня в руки Наташи, как провинившегося котенка. В этот раз я даже не стал сопротивляться. Все мои мысли были заняты произошедшим в городе. Что там случилось, и как это повлияет на меня. После новостей я стал качаться еще усерднее. Проспав несколько часов и услышав, что Боре на работу не надо, я занялся уничтожением ненавистного орка над головой. Каждый раз, когда тиран заходил в комнату, я делал вид, что разглядываю свои ручки. Когда заходила Наташа, делал вид, что сплю. «Завтра с тобой сходим на Игорька глянем», — в один из заходов сказал Боря. «А то я и подзабыл про него, да и времени не было». «Да-да, как скажешь, давай иди уже отсюда, не мешай магию качать». Он ушел, а я продолжил. «Ну давай, ты уже зеленый, подчинись моей воле и слети». Орк покачивался, но не собирался падать в кроватку. «Давай-давай». Я пыжился, тужился, пытаясь телекинезом сбросить ненавистную игрушку куда подальше, и бабахнул. Да так, что сам удивился. Газики вышли, в кроватке запахло, но мокро не стало. Фух, обошлось. Орк тем временем качался на веревочке уже куда более серьезно, чем раньше. Надо было продолжать дальше. Я снова сосредоточился, игнорируя дискомфорт в памперсе и запах, который, судя по всему, скоро распространится по всей комнате. Орк дразнил меня, вися прямо над головой. Я представил, как мои мысли превращаются в невидимые руки, тянущиеся к этой мерзкой зеленой роже. Сжал кулачки, напряг все тело и ничего. Орк лишь слегка качнулся. «Ну же, еще чуть-чуть, я же знаю, что могу». В голове всплыли кадры из новостей, силуэт, летящий сквозь дыру в здании. «Если кто-то смог сделать такое, то почему я не могу сбросить игрушку?» В этот раз, когда я попытался, произошло нечто странное. Я почувствовал легкое покалывание в пальцах, словно слабенький электрический разряд. Орк дернулся сильнее, веревочка натянулась. Я усилил давление, представив, как мои невидимые руки сжимают веревку, перетирая ее. Еще немного, еще чуть-чуть. Внезапно веревочка лопнула. Орк с глухим стуком упал на матрас рядом со мной. Я замер, пораженный произошедшим. Неужели это действительно я? Неужели я смог? Ура! Радость захлестнула меня, смешиваясь с удивлением и восторгом. Я лежал в кроватке, уставившись на поверженного врага, и чувствовал себя победителем. При всем при этом я чувствовал, что у меня остались силы. Надо было закрепить успех. Хе-хе-хе. Надо мной висело еще уйма игрушек.